Значительное расстояние. Но времени у нас действительно мало. Нам надо еще многое сделать. Возвращаясь к вопросу о Лох-Хоуроне, экспедиция к этому делу не причастна. Они были не в состоянии накачать надувную лодку. Что ж тут говорить о 5 больших кораблях? Зато наш друг Дональд Мак-Ихерн вел себя довольно подозрительно, к нему стоит приглядеться. Он был почти до смерти напуган. Возможно, когда я с ним говорил, он находился под прицелом десятка пистолетов, но все это слишком примитивно, чтобы быть правдой. Профессиональные преступники не стали бы вести себя подобным образом. А может, профессиональный преступник и ожидает от коллеги, что он будет реагировать таким же образом? Говорите, он боялся? Возможно. Он и связан с этим делом, возможно. Не прямо, а косвенно. И потом ловцы акул. У них есть и суда, и возможности, и это действительно крутые парни. В их пользу говорит тот факт, что они там живут уже достаточное время. С тех пор море буквально кишит акулами. Наверное, будет легко установить, поставляется акулий жир на материк регулярно или нет. Ко всему прочему, их многие хорошо знают и уважают. Я убежден, что можно провести проверку в любое время. И, наконец, Дюбскейр, лорд Кирксайд и его маленькая дочь Сью. Леди Сьюзен, поправил меня дядюшка Артур, выразив упрек безразличным и равнодушным голосом. Разумеется, я знаю лорда Кирксайда. По его тону я понял, что это было бы очень странно, если бы он его не знал. И в отношении его я уверен на 100%, такой человек не способен совершить бесчестный поступок. Согласен. Он в своем роде жесткий человек, но воюет на стороне ангелов. А его дочь? Очень современная девушка, одевается в соответствии с модой, да и разговаривает тоже. Я тверда, я способна на многое и могу сама о себе позаботиться. Большое спасибо. Разумеется, она совсем не такая. Миленькая, довольно старомодная девушка в современной одежде. Значит, они оба вне всяких подозрений. С облегчением сказал дядюшка Артур. Остается университетская экспедиция, хотя вы соизволили пошутить по ее поводу. Остров Мак-Ихерна и ловцы акул. Я бы все-таки обратил внимание в первую очередь на этих рыбаков. Меня не интересовало, на что он собирался обращать внимание в первую очередь. Мне было пора на палубу, о чем я ему и сообщил. Это займет много времени? Не знаю, сэр. Мы погасим свет в салоне, иначе у них появится подозрение, когда они заглянут в окна и никого не увидят. Но зажжем свет в каюте и фонарь на корме. Это лишит их возможности туда лезть. Вся задняя палуба будет освещена, поэтому носовая часть покажется им совершенно темной, а мы там и спрячемся. «Спрячемся? Где?» Голос прозвучал не слишком уверенно. «Вы в рулевой рубке. Дверь открывается наружу. Все время держите ладонь на ручке двери. Как только почувствуете, что на нее нажимает снаружи, можете не сомневаться, что заявились наши друзья». Выждите, пока дверь немножко поддастся, а потом ударьте изо всей силы. Бейте чуть ниже дверной ручки. Если у него не сломается нос или его не выбросит за борт, то уж новую челюсть ему наверняка придется вставлять, а я позабочусь о другом или о других. Как? Спрячусь на крыше салона. Она фута на три ниже рулевой рубки, поэтому они не смогут увидеть меня против света, даже если подойдут сбоку. И пристукну всех, кого увижу. Достану из машинного отделения длинный ломик и оберну мешковиной. Отличное выйдет оружие. Может, лучше ослепить их и приказать поднять руки вверх? Судя по всему, мой план не очень-то понравился дядюшке Артуру. Этого нельзя делать. Во-первых, речь идет об опасных преступниках.